Следующая песня носит несколько длинное название. «Совершенно невероятная история о летучей рыбе». К песне эпиграф. Учитель. Дети, запишите предложение. Рыба сидела на дереве. Ученик. Те, а разве рыбы умеют сидеть на деревьях? Учитель. Это была сумасшедшая рыба. Деревья, лужайки, фиалок, букеты, банальный, казалось бы, лес. Но в этом лесу, доложу по секрету, обычно хватало чудес. Летучая рыба в тот лес перелетела, уселась на ветки олехи, достала гитару и песни запела на собственные стихи. Манера игры и вообще исполнение скромнее манер соловья. Но так получилось, что рыбки на пенье услышали два муравья. Один муравей под березой лежа, смеясь, произнес: «Эй, его дает, а?» Заметил второй: «Непонятно мне все же, о чем эта рыба поет». Решил муравей: «А спрошу-ка я дятла, он критик известный вполне. Пускай растолкует доходчиво внятно стихи непонятные мне». Тот дятел очки приспособив на нос, вот так отвечал на вопрос: «А где вы слыхали, чтоб рыба летала? Чтоб рыба, как птица, на ветке сидела? Чтоб рыба, к примеру, стихи сочиняла? Да струны щипала, да песенки пела? Из этого следует, что неприлично искать в этих песенках смысл». «Да-да, безусловно, логично, логично, откуда в них может быть смысл?» Деревья, лужайки, фиалок, букеты, банальный, казалось бы, лес. Но в этом лесу, доложу по секрету, подобных хватало чудес. Да, в этом лесу, доложу по секрету, подобных хватает чудес.